Отказаться значило бы возбудить подозрение. Приспособив свой шаг к мерной поступи процессии, Конан стал замыкающим. Они двигались длинными, мрачными, сводчатыми коридорами. И по мере продвижения череп начал светиться фосфорическим блеском. Звериный страх охватил Конана. Ему захотелось выхватить кинжал и, рассыпая удары, бежать, куда глаза глядят, из этого жуткого храма. Но, несмотря ни на что, он держал себя в руках и не смог скрыть вздох облегчения только тогда, когда они, пройдя через высокие 3 человеческих роста двери, оказались под открытым небом. Конан раздумывал, не шмыгнут ли какую-нибудь темную аллею, но пока не решился и продолжал двигаться вместе с молчаливой процессией. Идущие навстречу прохожие отворачивались и убегали. Они шли посередине улицы, и его бегство не осталось бы незамеченным. Кемериец весь извелся, пока они дошли до невысоких ворот и вышли за городскую стену. Теперь вокруг были только низенькие мазанки с плоскими крышами и силуэты пальм. Конан подумал, что теперь самое время расстаться с этой неразговорчивой компанией. Но за стенами города молчание прервалось, и взволнованные жрецы начали о чем-то переговариваться между собой. Мерный ритуальный шаг нарушился, предводитель небрежно взял посох с черепом под мышку, и все в беспорядке пошли вперед. Поспешил и Конан, который в шепоте толпы уловил слово, заставившее его вздрогнуть. Слово это было «Тутотмес». Женщина, которая никогда не умирала. Конан жадно присматривался к своим замаскированным спутникам. Либо Тутотмес был среди них, либо все они шли навстречу со жрецом, которого кемериец разыскивал. И вдруг он понял, куда они направляются, когда увидел за пальмами черный треугольный массив на фоне ночного неба. За их плечами грозные башни Кеми возносились к звездам, глядящимся в воды залива. Перед ними во мраке расстилалась пустыня. Где-то недалеко завыл шакал, и это был единственный звук во всей округе, потому что сандалии жрецов, ступавших по песку, не вызывали ни малейшего шума. Казалось, что к выросшей в пустыне гигантской пирамиде приближаются призраки. Ее вид заставил сердце Конана биться сильнее, а желание настичь Тутотмеса при любых обстоятельствах не лишено все же было страха перед неведомым. Да и кто бы мог спокойно подойти к этому сооружению из черных камней? Одно его название было для людей юга символом чего-то чудовищного. Легенды намекали, что пирамиды построены вовсе не стигийцами, что они возвышались в пустыне еще в те древние времена, когда этот смуглый народ пришел в край над великой рекой. Вход в пирамиду стерегли каменные львы с женскими лицами. Предводитель подошел к двери, возле которой Конан заметил неясную темную фигуру. Жрец задержался возле нее на какое-то время и исчез, а остальные по очереди двинулись за ним. Каждый на миг останавливался возле таинственного стража и обменивался с ним какими-то словами или жестами. Не услышать, не разглядеть Конан не мог. Тогда он начал отставать, а потом сделал вид, что возится с ремешком сандалии. Только когда последний из жрецов прошел, двинулся вперед и он. Вспомнив старые сказки, Конан с тревогой подумал, принадлежит ли этот страж вообще к роду человеческому. Но всякие сомнения были отброшены в сторону. Небольшой светильник из бронзы, горящий в портале, освещал уходящий во мрак коридор и фигуру в черном плаще. Больше не было никого. Все жрецы скрылись в глубине пирамиды. Стигиец в черном плаще пронзил Конана внимательным взглядом и сделал левой рукой необычный жест. Конан повторил этот жест, да, видно, не угадал. В правой руке стража блеснула сталь, и удар был нанесен с такой силой, что наверняка поразил бы обыкновенного человека в самое сердце,